Здравствуйте! Вы слушаете третью и последнюю часть четвертой сессии Хроник Двуличной Лейлы. Меня зовут Олег, я веду эту игру по правилам Age of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных Войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Двуличная Лейла являются. Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галавро. Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86. И Энлорд в роли второго пилота Твилика Моракоруса. Ну вы уже в курсе, у меня все еще барабанит дождь, и в записи изредка попадаются микроскопические дыры. Вообще мне сказали, что они, возможно, не настолько заметны, как мне кажется, да и на этот раз их довольно мало, но если они или дождь кому-то мешают, то я заранее прошу прощения. Нанявший в прошлых сериях двуличную Лейлу бизнесмен Флот Раск почти договорился с Черным Солнцем, но тут наши герои пресекают попытку его секретаря Ломи Вен похитить чип с информацией, которую Траск пытался продать преступникам. Оказывается, что на чипе находится случайно попавший в руки бизнесмена график передвижения имперского флота на ближайший год. А Ломия работает на повстанцев и хочет использовать эту информацию в более благих целях. Как наши герои поведут себя в этой сложной ситуации? Плюс мы узнали, что недавно был убит один из родственников Корвуса, и семья считает убийцей Мора. Я кладу на место чипа в тайник, пока что какой-нибудь другой случайный чип. Этот чип оставляю у себя в кармане. Девушку прячу где-нибудь на корабле, чтобы Корвус ее не нашел. Допустим, в той же обшивке. Или, ну хорошо, где-нибудь у себя на Минбэе. Аккуратненько, в шкафчик или куда-то. Хорошо, Корвус. Я, соответственно, встречаю этого самого Траска. И когда они разделяются на достаточное расстояние от остальной группы, там, или если чтобы никого не было рядом, шепчу ему о том, что я не знаю, где ты взял свою девчонку. Ты прям ему шепчешь, или я тоже слышу? Ну, ему, в общем, так как дроид, наверное, идет рядом. Так, чтобы главное, чтобы не слышал, кто в радиусе полутора метров. Условно говоря, шепчу, я не знаю, где ты взял свою девчонку, но с ней проблемы. Нам надо вернуться на корабль как можно быстрее. Хрипло. Проблемы? Проблемы. По-моему, она не так хочет, не так горит желанием помогать тебе, как казалось на первый. Мой человек ее уже обезвредил, но лучше все-таки поспешить. Он кивает. Идет, начинает идти быстрее. Вы добираетесь до Лейлы. Наверное, заходим. Ну да, все заходят на Лейлу, я ищу сразу Галу. Потому что. Все ищут Галу, грубо говоря. Я встречаю людей. Встречаю всех возле выхода. Где девчонка? Спрашиваю я за приветствием. Что с Ломией? Что происходит? Я отвожу Корвуса в сторонку. Нет, я требую объяснить, что происходит. Я пытаюсь успокоить Траска, говорю, все в порядке, они позаботились. Мне лишь нужно уточнить некоторые детали. Можно что-нибудь прокинуть? Я поднимаю его и так легко отношу на другой конец лодинг-бэя. С намеком. И машу пальчиком, мол, вот тут и оставайся пока. Возвращаюсь к команде. Деньги, которые он может нам заплатить, они у него не с собой? Эти 8 тысяч кредитов. Он их собирается выдать из суммы, которую получит? Ну, не знаете, короче. Никто у него не спросил про деньги. Надо было с него хотя бы часть суммы взять в начале. То есть, наверняка, и те деньги тоже будут переводить, но... Хотя не знаю, но... Как принято обращаться с валютой в нелегальных операциях здесь? То есть, тут же вообще все исключительно в электронном виде. Какого черта, где девчонка? Еще раз переспрашиваю я шепотом. Что вообще здесь тряслось? Я говорю, что девушка в безопасности... И ты ее вырубил? Есть ли у нас возможность попросить хотя бы часть денег с нашего нанимателя уже сейчас. Что случилось? В чем проблемы? Почему мы сворачиваем операцию? У него все идет довольно неплохо, например. Мы пока вроде ничего явно не сворачиваем. Неявно пытаемся немножко, возможно, пересмотреть процесс. Я тру виски и говорю, что позволь о деньгах волноваться мне. Где девчонка? Что случилось? Почему мы сворачиваем операцию? Девушка в безопасности. В какой конкретно безопасности? Успел ли ты ее вырубить и где ты ее сложил? Почему ее нужно вырубить? Ее нужно отобразить. Я описываю ситуацию Борею. То, что описывал Корвусу, и то, чего он еще не слышал. Вот, спасибо. То, чего Борей не слышал. Я говорю, что я не хочу играть на руку ни Черному Солнцу, ни Империи. И мне вполне импонируют повстанцы. И что? И ты собираешься просто взять и сбежать отсюда? Да нам не дадут лететь с этой чертовой планетки. Там, кстати, были какие-нибудь турели? Нет, никакой внешней защиты. Я предлагаю найти способ извлечь из ситуации максимум, но при этом я решительно против того, чтобы чип доставался Черному Солнцу. Я вздыхаю и спрашиваю, скажи, пожалуйста, что в моем поведении навело тебя на ошибочное мнение, будто бы меня волнуют повстанцы, империи или кто-либо еще? В данный момент у нас есть один наниматель, и именно его интересы следует соблюдать. Все остальное меня решительно не волнует. Но это волнует меня, прости. Я очень внимательно смотрю на Галу. А мы вообще в курсе, ну то есть повстанцы имеют какую-то известность или они совсем молодые? Ну, определенно они сейчас террористическая организация. Вот. В первую очередь я в данной ситуации против Империи. Во вторую очередь я против Черного Солнца. Против Империи идеологически, против Черного Солнца, потому что это преступная организация. Я не хочу предоставлять им слишком много власти. Так, ладно, я спрашиваю. Есть возможность взять хотя бы часть денег с человека, часть денег за... За невыполненную работу? Прекрасная идея. За недовыполненную. Мы выполнили достаточно большой процент работы и довольно давно уже сидим. Траск подает голос. Да что здесь происходит? Объясните мне. У меня не так много времени. Часть недополученной выгоды я готов отдать тебе лично Корвус из своего кармана, если тебе настолько это важно. Мы взяли сделку. И мы ее выполним. И мнение доктора меня не волнует. Где девчонка? Фактически пилот у меня уже есть. И это я сам. Поэтому лучше тебе осторожно подбирать слова. Иначе здесь на астероиде могут остаться двое. Я предлагаю, черт возьми, вы занимаетесь не тем. У нас есть прекрасная возможность подложить огромнейшую трехглазую свинью чертовой империи, причем дважды. Потому что мы можем поделиться этой информацией как Черным Солнцем, так как это просто информация, мы можем уговорить Траска отдать ее этим повстанцам, кем бы они ни были, но я не знаю, кто они. Единственное, подожди, что я знаю о них, они против Империи. Все, что действует против Империи, получает мое одобрение. Это уже похоже на идею. Киньте все, все киньте Perception со сложностью 1. Что происходит? Начинается. Да. Борей и Мор замечают, что Траск потихоньку пытается подойти к вам поближе и подслушать разговор. Я подхожу к нему, поднимаю его на дальний конец Лоад-Бэя, запираю Лоад-Бэй изнутри, ну, то есть запираю корабль, машу ему пальчиком. Он возмущает. Нет, если вы мне не объясните, что здесь происходит, я расторгаю сделку. Вы пытаетесь меня кинуть, да? Вы пытаетесь меня надуть? Я знаю, как это работает. Я тру виски, говорю... Хорошо, ты убедил меня не принимать решение прямо сейчас. Давай пойдем и поговорим с девчонкой. У меня есть с ней пару вопросов. Говорю я Гале, естественно. Я боюсь, что сейчас не могу тебе в этом доверять, но меня устраивает предложение Барри. Мы копируем чип, отдаем его повстанцам, и оригинал чипа отдаем человеку, который продолжает свою сделку. Каких пор у нас демократия? Прости, я работаю не на вас, я работаю с вами. Я готов выслушать ее предложение, если повстанцы готовы заплатить. Я готов с ней обсудить это предложение. Для этого она должна быть где-то здесь? Нет, я готов с ней обсудить это предложение. Я очень долго смотрю на Галу. Если мы готовы к такому варианту, я иду разговаривать на тему того, что можно взять с повстанцев за эту информацию. Я тебе Траск начинает еще сильнее нервничать, видя, как что вы пытаетесь выйти из Лоад Б. Я поворачиваюсь к нему и говорю, что за время переговоров твоя помощница пыталась проникнуть в твою комнату и вообще ведет себя подозрительно, и это делает тебя еще более подозрительным, чем раньше. Она пыталась сломать систему управления кораблем. Она пыталась получить доступ ко всем комнатам. Что вообще, черт возьми, Траск, происходит? Объясни. Лови. Она же... Да, она. Она, эта милая девочка, пыталась влезть во все системы нашего корабля. Траск, мы так не работаем. Мы должны доверять друг другу, чтобы выйти из этой всей ситуации отсюда. Что происходит? Что ты ей дал за поручение? Каков твой план? Я тут совершенно не понимаю. Я понятия не имею, что она делала. Это твоя помощница, твоя секретарша. Она ходила за тобой по пятам. Она... Да, я всего полгода знаю. Довольно большой срок. Я знаю вот этих двух, с которыми работаю на этом корабле, и того меньше. И у меня в них больше уверенности, чем у тебя в твоей помощнице. Ладно, Борей, не кипятись, пожалуйста. Я думаю, я заговариваю Борей, пока вы там возитесь, потому что Траска нужно успокоить. Борей, кинь запугивание со сложностью 1. Так, подожди, а запугивание это у нас что? КФ, да, конечно. Пум-пум-пум. Ну, да. Траск. Достаточно. Теряет дар речи. Не, вы вышли из комнаты, вы как раз... Я потому что вроде не собирался с Корвусом выходить вместе. Мы никуда не уходили. Собирался сказать, что либо сейчас мы вместе идем к девушке, либо он может сойти с этого корабля. Я говорю, дальше что я продолжу дело один. Сейчас самое время предложить... Опять забыл, как его зовут... Предложить Траску восстановить наше доверие, увеличив сумму сделки. Вы слышите. Нельзя сказать, чтобы у Траска было большое количество власти над ситуацией в данный момент. Какая... При чем здесь это? Что при чем здесь это? С этим договориться о деньгах мы еще успеем. Сначала мне нужно поговорить с девчонкой. Но, Корвус, прости, ты не будешь разговаривать с девчонкой. Я говорю, тогда ты можешь сойти с моего корабля. Да, я говорю с моего. Я демонстративно достаю два своих бластера и говорю, и кидаю их на пол. Говорю, так, сойдет. Хорошо бы, чтобы ты еще кулаки отстегнул. Но я готов устроить между вами связь по коммуникаторам. Личную связь устраивать я вам не готов. Можете этим я заниматься помню, что не ты на глазах сделал... у нанимателя. Мы же вышли. Что ты, Корвус, сделал с нашим информатором в районе нашей первой встречи. Я вырубил его и дал ему спать. Траск, я слышал, как ты его вырубил. Понятия не имеет, что здесь происходит уже. Так, ладно, я кладу руку... Поэтому я и говорю, что сейчас самое время с Траской еще чего-нибудь стрясти. Но смотрите, как хотите. Я не собираюсь... Ты не собираешься что? Говорю, что это все становится просто глупо. Хорошо, Корвус, ты готов поговорить по коммуникатору с девушкой? Я готов поговорить с ней лично. И тебе лучше доверять мне чуть больше, если ты хочешь работать дальше в дружных отношениях. В следующий раз твоя спина и мой бластер могут смотреть в одном направлении. Доверие не выколачивается, доверие заслуживается, пока доверие не было заслужено абсолютно. Когда ваш персонаж заслужил доверие? Это я не знаю, но у меня сейчас карты. Нет, у вас нет карт, я могу вас садить корабля, ну ладно. Я считаю, что я заслужил доверие Джубева. Да, но его здесь нет. Его здесь нет, да. Ох, ладно. Я поднимаю свои бластеры, подхожу к Траску. Говорю, ты. Да. Где ты взял свою бабу? Она интерн из университета, ее прислали. Я в это время незаметно выхожу. Кинь стелс, потому что я, возможно, наблюдаю. Ну, да ладно. Да ладно, кинь стелс на нас. А чего тебе-то, дроид? Ты вроде на нейтральной позиции. Ну хорошо, давай. Да, ну нейтрально. Хотя бы просто на то, да, заметил ли меня дроид. Со сложностью какой-нибудь? Заметил ли тебя вообще хоть кто-нибудь? Какой у тебя какой персепшн? Персепшн большой? Персепшн, о, черт, мне кажется, у меня маленький, да, сейчас. Всего один зеленый. Один фиолетовый сложность. О, я тоже могу кинуть. Хорошо. Гала незаметно выскальзывает. Ну хорошо, тогда через время, которое мне понадобится для того, чтобы дойти до Медбэя, я через это время позвоню на коммуникатор. Хорошо. Траск и Корвус. Траск и Корвус. Я пытаюсь объяснить Траску, что у нас некоторые неполадки. Кажется, твоя баба совратила одного из моих сотрудников и хочет превратить его в повстанство. И потому я в данный момент... Повстанцы? Так. Повстанцы, говорю я. И мне это не нравится. Корвус, кричит драйв. Какая разница? Корвус заслуживает доверия активно. Эй, я на стороне нанимателя. И мне повстанцы никакой любви не вызывают. В каких пор? При чем здесь доверие, недоверие? Я говорю о том, что эти проблемы ты принес на этот корабль. Это твоя баба. И потому тебе, кажется, придется сейчас думать, кому ты хочешь продавать это... Что нам дальше делать? Мы вроде уже придумали абсолютно, что мы дальше делаем. Вы придумали. Но... Нет, я не согласен с вами, потому что он наниматель. Потому что он наниматель. Это вам. А что, причем тут продажа? Я уже договорился, 400 тысяч. Мне только нужно будет отнести чипы. Что происходит? Я достаю одну из бутылок Джоубева. По-моему, Корвус активно что-то все усложняет. Да, усложняет. Нет, вы приняли решение, не спросив, а сказав, что вы... То есть, на корабле. Давайте вот логически выстроим цепочку. Какое? Вот просто... Не надо. Абсолютно следовать плану логически. Плюс, да. Нет, при этом еще немножко для себя нет, выгодность. Вы не дали никаких этих самых. Вы сказали, отныне мы меняем планы, и все. Вы не сказали, какие это выгоды. Я же сказал, Корвуса совершенно не волнует повстанцы. Поэтому тот факт, что вам они симпатичны, вы как-то забыли упомянуть, как можно... Корвус, твой план никто не срывал. То есть, это, ты понимаешь, если бы ты не начал сочинять Траску, ничего бы не изменилось в нормальном плане. То есть, Траск продает инфу Черному Солнцу, сделка не срывается, Иноков зарабатывает... Неужели, по-вашему, они бы не чип? Мы отдаем оригинируем. Оригинал отдаем... Черному Солнцу, точнее, отдаем Траску. Траску, то есть, можно было вообще Траску ничего не говорить. Он идет к себе в тайник, там мы уже возвращаем оригинал чипа. У нас остается копия чипа, ее мы отдаем повстанцам. А нас доверять надо члену своей команды. Члена команды не достаточно. То есть, все остается согласно купленным билетам, плюс немножко выгадывали себя. То есть, ваш план был просто скопировать чип тупо? Да. Уже очень давно. Вы могли бы яснее это объяснить. Я еще предлагал немножко денег через это добыть, но ты отказался опять же. Нет, вы хотите, то есть, давить на мужика за то, что, во-первых, я и так это делаю, потому что его папа явно создает проблемы. Немножко на него давануть из-за того, что создались дополнительные сложности. За дополнительные сложности он обещал, что не будет никаких расходов и так далее. Да, но проблема в том, что вы не хотите подвергать бабу опасности. Если давить на него на дополнительные сложности, то как вариант может оказаться, что нам разбираться с бабой. Тёлочкой я попрошу. Тёлочкой. Так, я останавливаю Корвуса и говорю: Маркорвус, на секундочку, нужно переговорить. Поворачиваюсь к Траску, говорю: Траск, проблему с Ламией. Проблема, но мы все сделаем с ней, потому что мы смотрим на тебя. При чем тут повстанцы? Я не знаю, при чем тут повстанцы. Повстанцы — это старый ночной кошмар нашего, нашего друга Маркоруса. Флешбеки на поле боя. И так он сразу же кричит про повстанцев. Я не знаю, при чем тут это. Траск, все будет хорошо. Твоя сделка, она состоится. Мы работаем над этим. Только сейчас нам нужно решить вопрос с твоей помощницей. Мы ее обезвредим, и дальше ты уже сам решишь, что с ней делать. Мигаю несколькими глазами. Поворачиваюсь к Маркорвусу. Говорю, ну, то есть, отвожу его так, чтобы Траск не слышал. И начинаю беседовать с Маркорвусом и передаю ему уже вот этот план, который мы наконец поняли. И говорю, что один, ну, что Гала хочет толкнуть через Ламию эту информацию, которую продаешь замечательный наниматор, он хочет продать ее еще и повстанцам. Непонятно за что, и он вроде как обсуждает детали этой сделки сейчас. То, что мы получили доступ к тому, что к информации Траска, нам нужно от него скрывать. Поэтому сейчас прячем Ламию от Траска и решаем эту проблему. Вроде бы как Гала пошел копировать нужную нам информацию, поэтому нам сейчас нужно не пускать его к каюте и держать его пока здесь максимально спокойным. Корус? Господи, у меня же есть прекрасная... А ведь я сейчас мог бы сидеть в кантине с красивыми твилечками у меня на коленях. Это была такая простая сделка, но вам нужно было все обсудить. Я... Корвус, ты вздыхаю после завершения этой работы. Я не знаю, вздыхаю и спрашиваю у Родианца по рации. Да, хорошо. Где ты там и что происходит? Несколько минут назад Гала пришел в Мидбэй. Гала? Девушка на месте? Да. Хорошо. Я сразу набираю Корвуса, протягиваю аппарат девушке и предлагаю, в смысле, оставляю задачу договаривания о деньгах, которые можно взять с повстанцев, обсудить Корвусу. Я... Уставшим голосом рассказываю, ты ведь знаешь, не очень большой корабль, и Родианец долго не сможет тебя прятать. Поэтому назови мне хорошую причину, почему мне не стоит решить все простым путем. Вроде так все проще некуда. Борьба с агрессией империи вас не устроит? Я не беру очень. Обратно коммуникатор, говорю, Корус, все и так решается простым путем. Вопрос лишь в том, возьмем ли мы за копию, которую отдаем станцам, какие-то дополнительные деньги, или мы отдаем ее бесплатно. Это я говорю шепотом, чтобы девушка не слышала. Возвращаю коммуникатор обратно и иду копировать чип на компьютере. Копировать чип? Уже договорились, да? Это не так, как я обычно делаю дела, но хорошо. Я вздыхаю и говорю, деньги. Меня интересуют деньги. Борьба с опрессией и повстанцами, и империей. Все это оставьте другу Гале. И сколько вы хотите? Сколько ваша добрая организация хотя бы способна предложить? Слушай, эти ребята не меньше 10 в любом случае, потому что... Но... Эти ребята предлагали 400. Я не знаю, мне надо будет связаться со своими людьми, спросить. Я говорю, у вас есть несколько часов. Чип, как быстро ты думаешь, несколько часов есть? Я думаю, меньше. Кинь. Ну, хорошо. Нет, я говорю, что есть несколько часов, пока мы здесь. Сколько мы здесь остаемся? Вы не знаете, сколько понадобится? По крайней мере, Хорошо, я предполагаю, что сделка продлится еще хотя бы пару часов. Она же вроде уже все закрыта. Он же говорит, что осталось только чип отнести. Ну, он так говорит. Он нам лично сказал. Он так говорит, мы еще успеем пару часов выгородить. Я бы предлагал дать 7 минуты, ну ладно. Я вроде как все слышала, я могу там подтвердить или нет. Но, да. Вы понимаете, чтобы дать минуту, чтобы соединиться к каналу, к повстанцам, ну не знаю. Вы уверены, что хотите связываться с повстанцами отсюда? Да, именно это меня и волновало. Ну да, это заговаривайся. А чип быстро копируется у меня? Ким компьютеры со сложностью 2. Хорошо, чип. Копируется, у тебя где-то есть, пусть будет полчаса. Полчаса копироваться будет, да? Да. Угу, хорошо. И в этот момент к трапу корабля подходит ваш знакомый вооруженный радианец. Эй, что вы там застряли? Шеф требует вашего нанимателя. Я подхожу к радианцу, говорю, что у нас возникли небольшие проблемы, но... Я подхожу, перебиваю дроид, говорю, никаких проблем, всего лишь стало плохо нашему другу-нанимателю, вуки водка, и так подмигиваю. Я аккуратненько в коммуникатор сообщаю, что Траск... время полчаса. Траск возбуждается сразу. Да, да, я должен... Мне нужен чип. Срывается с места, бежит в свою каюту. О, господи, я могу его догнать. Ну да, у меня довольно. То есть, но ему не надо понять, что мы творим. То есть, да. Я оставляю Корвуса на входе с этим охранником. Радианец, это не я не его голос слышал только что. Я говорю, что да, это всего лишь стоны боли. Очень плохо. Нам нужно хотя бы полчасика еще. Я могу прокинуть Deception. Кидай со сложностью 1. Ну, окей. Пожимает плечами, разворачивается, уходит. Борей догоняет Траска. Угу, я догоняю, я его останавливаю, говорю, Траск, что это задумал? Что, мне нужно навстречу, мне нужно... передать им товар, забрать деньги. Встреча подождет, пока мой друг радианец Гала не разберется с девушкой, что там происходит. Ты не пойдешь ни на какое продолжение ваших переговоров. Корвус сейчас договорится о задержке. Ты не нервничай. И пока ситуация с Ломией не будет решена, ты никуда не пойдешь. Ни в свою рубку, ни за пределы корабля. Пока мы не разберемся с Ломией. Поэтому пошли-ка на кухню, я сделаю тебе какао. Он сдувается. Хорошо. Ну, я боюсь, если мы будем слишком долго тянуть. Вы до сих пор не объяснили, что здесь происходит. Твоя девушка, твоя секретарша пыталась подрезать твою сделку. И это ставит под подозрение и тебя, друг мой. То есть, возможно, ты пытаешься подставить нас. Пока Гала не допросит ее и не узнает у нее всю правду о ситуации, а ты видел нашего друга радиации, ты видел бы ты его медбэй. Это опасный человек, он опасен в своих пытках. Он узнает от нее все, и это будет настоящей правдой. И в зависимости от ее слов мы поймем, можем ли мы продолжать доверять тебе, и не является ли это твоя сделка попыткой подставить нас. Уж извини. Попадать под раздачу Черного Солнца мы не хотим. А пока он ее не, пока он не закончит с ее допросом, пошли Ков. Ков. Этот ваш странный напиток. Хорошо. За 10 минут до конца копирования к трапу подходит телохранитель Солостанца. Какие у вас проблемы? Ну, Корвус, мы заняты. Корвус, я говорю примерно то же самое, что... Подожди, этому самому Траску стало плохо. Нам нужно... Ему через нужно... 10 минут полегчает. Нет, ему нужно все еще нужно проходит медицинский осмотр. Нужно еще некоторое время, чтобы подействовали медикаменты. Здесь на базе есть врач. Не стоит беспокоиться, это мелочи. Дай еще несколько минут, и мы будем готовы. Хорошо. Я подожду. Здесь? Мужик, ты внедряешься в мое личное пространство. Я смотрю на него ровно так же, как тогда тот мужик выгонял нас. Мор, ты идешь на конфликт. Я не иду на конфликт, я территорию обозначаю. Он на трапе моего корабля. Да, я сказал моего. Твое корыто в моем личном пространстве. Оу, снэп. Я глажу бластер. Да, но это корыто способно разгромить твое личное пространство, если мы начнем доходить до того, у кого здесь длиннее лайтсейбер. Он выпячивает нижнюю челюсть и смотрит на тебя. Я выпячиваю нижнюю челюсть и смотрю на него. А у Рутянца где нижняя челюсть? Он хоботок выпячивает. Нет, это не Родянец, это телохранитель. А, да, это другой. Точно. Человек. Те техники, которые были в ангаре, остановились и смотрят на вас. На челюсти. Так проходит 10 минут. Я быстро выхватываю скопировавшийся чип. Копию прячу себе в карман. Оригинал отношу, быстро меняю в тайнике и сообщаю и Борею, и Корвусу, что все окей. Можно продолжать. Тараск, стараясь сразу, не выдавать лишнего. Сразу информации. Же вскакивает, бежит в свою каюту, запирается там. Через минуту взъерошенный. Я смотрю на него. Все в порядке? Это должно было быть простой обмен. Информация в обмен на деньги. Я знаю, ты устроил эти проблемы. Если бы не твоя баба, никакой бы задержки не было. И а теперь чем пошли. Тут повстанцы? Повстанцы всегда при чем? Извини, у меня... Я потихонечку подхожу, говорю, вот так вот бывает, шляпами, когда общаешься с дурацкими леггинсами. Эти повстанцы с их дурацкими леггинсами, их дурацкими майками. Я ненавидел повстанцев до того, как это было круто. Эти дурацкие, кто носит очки с этими усами? Это не круто, это делает тебя похожим на идиота. Я говорю, ладно, ладно, тебя имперцы не слышат, можешь пока не выпендриваться. Боже мой, это прекрасное соединение всех вселенных сейчас, когда повстанцы оказываются новыми хипстерами. Прелесть. Хорошо. Да. Я говорю, что в этот раз я пойду вместо Борея. Yes. И говорю ему сторожить корабль. И не выпускать. А не вызовет ли это больше подозрения, спрашиваю я Куруса. Я уже слишком устал и говорю, что на этот раз меня не заботят их подозрения. Я натурально противлюсь, хотя Траск уже вот просто дергается, судя по всему, потому что он торопится идти и закончить эту сделку. Я подхожу к Траску, я его, так, не знаю, я поправляю на нем сбившуюся одежду. Просто нужен кто-то тяжелый, кто будет сидеть на корабле, ну окей. Если вы так рветесь... Хорошо. Поворачиваюсь к Траску, говорю, слушай, да, твоя секретарша нас всех подвела и чуть не подвела эту миссию под завершение. Но ты сейчас пойдешь и выполнишь свою сделку. И все будет замечательно. Удачи, Траск! То есть ты остаешься на коре? Вообще-то не хочу. Ну хорошо, если не хотите, давайте... Мне казалось, что важнее сейчас оставить под крепкой обороной корабль. Я бы вообще никак не перепрятался, то есть... Крепкая оборона, Гала может стрелять из пушечек с корабля, вот спокойно совершенно. То есть, по людям, из пушек, из корабельных пушек, в корабле, в ангаре. В прошлый раз выяснили, что да. Итак, кто идет? Ладно, неважно. Если идет дроид, пусть идет дроид. Да, иду с Траском. Хорошо. Я возвращаюсь на медбэй, и когда будет время, я хочу поговорить с девушкой. Хорошо. Траск заходит, и они снова начинают разговаривать. То есть у Солстанца очередной приступ паранойи. У кого? У Траска? У Солстанца. А, окей. Хорошо. Гала? Я говорю девушке, что... В принципе, я двумя руками за то, чтобы отдать ей чип просто так, чисто за идею. Но у нас есть Корвус, и вполне стоило бы нам всем добиться немножечко его доверия и немножечко смягчить его пыл. Так что давай обсудим деньги. Я не уполномочен принимать такие решения. Но ты была уполномочена на такую серьезную большую миссию. Неужели ты не можешь хотя бы о какой-то сумме сказать прямо сейчас? И если что, потом ее немножечко поднять. Я не знаю. 20 тысяч кредит. Меня устраивает. Когда мы увидим эти деньги? В этот момент снаружи на базе начинает срабатывает сирена. Черт. Во время переговоров. Я так и знал, говорю я. Переговоров все вскакивают, достают оружие, смотрят на Траска. Траск поднимает руки перепуган. Это я, это из самостанции. Черт возьми. А где именно звучит сирена? То есть непонятно, по всей базе. Просто... Окей. Я прячу Траска за себя и как бы всячески выражаю свои позы воу-воу полегче. На окружающих. Еще бластеры никто не начинает доставать? Они все достали бластеры, но они направляют их больше на дверь. Солостанец что-то... В таком случае я достаю тоже свой огнемет. А Корвус на корабле у нас, да? Ну да. Угу. Да. Ты не забудь дверь закрыть, если что. Солостанец кричит что-то в коммуникатор. Снаружи бегают техники, паника. Я могу успеть схватить одного из них и узнать, что случилось? Кто-то проник на базу. Одноместный корабль. Одноместный? Да. А Морковкин родственник, небось? Ну, я не знаю, на одноместном корабле я помню только одного персонажа оригинальной трилогии, но... Ой. Это очень плохо. Техник вырывается, и Морковрус бежит дальше. Я, соответственно, чертыхаюсь, возвращаюсь на корабль. Пока это самое... Пока только наблюдаю, что происходит. Происходящим из сидения пилота, на всякий случай. Дверь корабля закрыта? Ну да. Соответственно, как бы все готово, практически готово к взлету. Разве что только этих осталось подождать. Сигнал тревоги отключают, но люди нервничают. То есть переговоры совершенно остановились. И тут внутри Лейлы начинает мигать датчик повреждений. Там стреляют или... Да, но при кто-то этом... Кто-то нас вскрывает. При этом не видно никаких, ну, никакого урона по кораблю. То есть только датчик мигает? Да. Нет никакой... Так кто на самом деле стрельбы? Сейчас кого-то взламывают. Угу. Я бы так сказал. Я... Гала там возле девушки все еще, да? Я, да, я с ней сижу. Да, я, грубо говоря, по коммуникатору кричу Гале, что если он в настроении послушать некоторые указания, то пусть будет добр сесть на одну из пушек, а сам хочу выйти наружу и посмотреть, что там происходит через одну из наших... Через ангар у нас, наверное, одна дверь или сколько у нас там? Ну, у вас, нет? Наверное, есть дополнительные двери, но... Вот, основная... в общем, через ту дверь, где это будет не настолько очевидно, как вот через загрузочную. Хорошо. Это... Да, это твой родственник, он стреляет по кораблю из бластера. Кричит: Корвус, выходи! Я могу поставить на стан и пальнуть в него первым. Да. Он стреляет сам по себе, он вышел из корабля, да? Кто? Родственник. Ну, он не в корабле был. А, не в корабле, да. Да. Хорошо. Он сбоку, да, от корабля? Нет, он перед погрузочным. То есть сзади? Да. То есть там, докуда у нас ни одна пушка не дотягивается? Да. Я вот и говорю, что я хочу, соответственно, поставить на стан и выстрелить в него первым. Хорошо, сложность 2 и 1 черный. Так, сейчас я еще вспомню, где у меня это. Success! Ты в него попадаешь, он покачивается, поворачивается. Стан что, не сработал? Ну ты его только слегка вырубил. Ну ты его не полностью вырубил, он. Корвус! Я, соответственно, хотел бы выстрелить второй раз вместо диалогов. Сначала он стреляет. А его тоже Корвус зовут, да? Вы не знаете, как его зовут. Он в себя попадает. Сколько? 7 минус твой сок. Сок? Да. А, слушайте, он должен был кидать черного, выкинули? Ну, хорошо. Он тут меня нужен броня. Нужен еще один черный. Да. Хорошо, он не попадает. Класс. Тогда я, соответственно, стреляю еще раз в него все тем же станом. Все, продолжая идти в его сторону. Можешь убрать из себя один черный. Я выбегаю на стрельбу, если что. Чтобы, если что, помогать. Фейлер. Я, оказывается, успел, подходя ближе, успел промахнуться. Но с адвантеджем. Хорошо, он... Я не хочу включать Галу, чтобы не бросать инициативу. А, хорошо, ладно. Тогда я не выбегаю. Не, ну ты выбежал и стоишь. Просто я бы девушку охранял, если я тут бесполезен. Ну да, ты надеюсь, заблокировал компьютер. Такое. Он замедляет тебя, он промахивается. О, господи. Окей. Теперь моя очередь, да. Опять же. Если ты к нему еще подходишь? Да, я, соответственно, все это время приближаюсь прямо на него. Можешь снизить сложность до одного фиолетового. Это... Ты в него не попадаешь, скорее всего. Каким-то образом я не... Самая бессмысленная перестрелка в галактике. Да, я вот... Кубики знали, когда начать. Вы еще можете танцевать, так как вы же родственники, которые встретились после долгих лет в сложных обстоятельствах. Хорошо. 8 минус сок, он в тебя попадает. Ой, в прошлый раз же было... А, нет, в прошлый раз мы договорились, что он не попал, да? Да. 8 минус. Да. И у него заклинивает бластером. Класс. Покачиваясь, начинает бить по нему. Я могу ударить его по лицу в этот момент? Руку? А нет, бластером, соответственно. Как бы, чтобы вырубить. Нет, знаешь что, не надо. Просто я подхожу уже вплотную и буквально в нос ему бластером стреляю, пока он это делает. Стану. Да ладно, ударь нормально. Ну, с одним синим. То же самое все. Господи, если я сейчас пробахну, то это будет уже. И он падает на землю. В этот момент открываются двери, вбегает охрана с бластерами наперерез. Я кричу, все в порядке, все в порядке. Мой друг семейные дела. Разбушевался. Я затаскиваю кто-то, его... Это твой друг? Он ранил двоих людей, он прорезал он дырку в друг стене. Друг — это сильное слово! Скажем так, я видел его пару раз проходящим мимо. Мы потребуем компенсации. Я очень скрипя зубами говорю, что будет вам компенсация. И затаскиваю его в этот самый, к себе, на корабль. И Галу заодно зову, который там стоит, рукой Твой знакомый Мон Каламари выходит из толпы, говорит. Шеп сказал, что мы его забираем. Я говорю, что, увы, я не могу этого позволить. Я помогаю затаскивать. Снимает с пояса коммуникатор, кидает его Корвусу. Сам ему об этом скажи. Я ловлю коммуникатор. В это время в комнате для переговоров что-то разговаривает. Суостанец что-то тоже разговаривает в коммуникатор. Это в смысле это с тобой. С точки зрения дроида, да, или? Да. Я говорю, что мальчишка прилетел сюда это самое. За мной это личное дело, мы все уладим. Ваше личное дело ранило моих людей и повредило мою собственность. Я компенсирую вам все повреждения, но мальчишка остается у меня. Он молчит. Компенсируете? У вас есть 15 тысяч кредитов. Не вешай лапшу на уши. Столько не стоит. Ни твои люди, ни твоя эта колчуга. Мы выложили очень много денег в восстановление этой станции. Я уверен, что у вас есть еще больше, но мальчишка мне нужен живым. В конце концов, сделка, о которой вы говорите сейчас, наверняка покроет значительно большие расходы. Что вы знаете о нашей сделке? Я... Какой болтливый корпус у нас сюда. Лишь цена, говорю. Нет, во-первых, там дроид был. По-моему, мне очевидно, что что-то я знаю. Во-первых, это не такая большая проблема. Я говорю, что... Мог бы и молчать, ну да, ладно. Нет, а при этой сделке... Так мне о том, какие суммы фигурируют в вопросе, мне все-таки известно. I do my homework, да. Хорошо. Он думает. Господи, меня никогда больше не будут нанимать этого хранителя. Я слишком болтлив. У тебя есть глаза искусственные, будешь надевать и воплощаться. Мне нужен мальчишка. Вы можете разговаривать с ним сколько угодно, но вы... С ним отсюда не улетите. Какое тебе дело для всего лишь одного дурака, решившего пошалить с бластером? Он пробрался сюда во время очень важных переговоров. Он ранил моих людей, он повредил мою собственность. Он мешает моим переговорам. Сирены, у меня мигрень. Кто-то должен за это заплатить. И я не говорю о деньгах. Если мне нужно пролить кровь Твилика, меня вообще-то не слишком волнует, кровь какого Твилика это будет. Я скреплю зубами и говорю, что это плохая идея говорить Твиликам о том, что ты собираешься проливать их кровь. Сейчас я здесь нахожусь как член команды Траска, но ведь в какой-то момент мы можем встретиться, когда я не буду на миссии, и мне не будет причин сдерживаться. Если тебя не интересуют деньги, я могу дать тебе слово, что один, дать тебе услугу. Как насчет такого? Жизнь мальчишки на то, что я буду лично тебе должен. Он несколько секунд молчит. Говорю о том, что я значительно больше, чем могу показаться на первый взгляд. В комнате для переговоров видно, что он смотрит в пространство. По рукам. Но если я когда-нибудь увижу этого мальчишку, он умрет. Не переживай, с этим проблем не будет. На корабле надо его чем-то связать, соответственно. Нет, я к тому, что есть ли у нас что-нибудь, чтобы связать... Ну, двигатель? В инженерном отсеке, скорее всего, есть стяжка. Можно порвать плащ на ленте. Никаких... Нет, у нас нет никаких наручников. Можно привязать... Очень... Нет, если вы не купили, у вас нет наручников. Ну, я... Можно нет, привязать его к койке в медбэе. Да, но я не хотел бы вести Корвуса в медбэй, но... Если других вариантов случае, нет, то, в принципе, окей. Я знаю, где медбэй в любом случае. Я не хочу тебя туда пускать. Нет, вы просто так говорите. Он сейчас в отрубе, да? Прятали в гениальном. Да. Он встанет. Я тогда тащу пацана на медбэй и привязываю его к койке, если Корвус не возражает. Я... В данный момент мне уже... Ага, он слышал переговоры? Я же помогал затаскивать туловище. Нет, он был здесь, да, то есть я говорю о том, что привяжи мальчишку и позови, когда он начнется. Мне сейчас уже... Иди найди еще один тайник Рубио. Нет, между тем я иду скорее успокоить снаружи людей, сказать, что все, мы договорились. Люди можете уже разошлись. Коммуникатор верни. Да. Чей? У нас теперь бесплатный коммуникатор. Кроме Мон Каламари, все остальные разошлись. Я кидаю Мон Каламари и его коммуникатор. Обратно. Ты меткость кинь. Он ловит, издает какой-то булькающий звук жабрами. И уходит. Да. Я, видимо, сажусь где-то на трапе, хватаю голову руками и думаю о вечном. Вот так-то оставаться за главного, говорю я в коммуникатор. С такими-то подчиненными не то слово. Хорошо. Переговоры возобновляются. Они идут очень быстро, очень отрывисто. О, господи. Но я стою, черт возьми, да, считаю секунды, и на самом деле только надеюсь на то, чтобы это все уже закончилось. Ну, короче, в конце концов, Траск соглашается на 300 тысяч, вспотевший, толкает чип через стол. То он чип отдает вперед денег, а... Ну, ему ну, ну да, нет, я настораживаюсь в этот момент. Сластанец достает ридер, датапад какой-нибудь, тыкает чип, смотрит его, на него, ой, кладет на стол. Это какая, это шутка такая? Ой-ой. Я пихаю Траска в плечо. Что происходит? Половина информации на этом чипе повреждена. Я тут при чем? Сам, небось, повредил по буди. Я вообще его в руках не держал. Ну да, это такой мысленный. У нас телепатическая связь. Я могу... Сластанец, я могу извлечь, я вижу полезную информацию, но в остальном мусор. Я смотрю на Траска. И на всех, кстати, ну да, мистер Траск. Мистер Траск, это был очень долгий день. Траск молчит, потеет, вжимается в свое кресло. Я не знаю, что происходит. Мистер Траск, только потому, что мы подтвердили аутентичность информации, И потому что все-таки я вижу какие-то полезные крохи, и, возможно, мои техники смогут восстановить. Только поэтому вы уйдете отсюда живым. Без копейки. Если вы или ваш дроид, или ваш твилек, или любая другая живность, которая находится на вашем корабле, скажете хоть одно слово, вы все умрете. Вам ясно? Трас кивает. Солстанец смотрит на Баре. Возражение? Баре кивает, ну то есть... Ну, в смысле... Типа, да, возражение. Ну, типа нет возражений. У вас есть 10 минут, чтобы покинуть эту станцию. Время пошло. Я хватаю Траска и, как бы, наверное, слегка чуть волоком пятится. Траск не сопротивляется. Он спотыкается, но он идет за тобой. Господи, возражение. Ладно, мы возвращаемся к кораблю. Я даже не выхожу на связь до последнего момента. Я просто кричу, ну, говорю Корвусу, взлетаем. Я, соответственно, беру это самое, себя в руки, захожу в корабль, попутно говорю Гале, что вылезай оттуда и можешь вытаскивать свою бабу, пока я не кинул туда гранату. Готовимся ко взлету и иду, соответственно, в отделение пилота. Я за это время с ней не обсудил 20 тысяч? Скорее всего, нет. Это было очень быстро. Хорошо. Травск, Ломя, да. Это все Ломя. Где Ломя? Это все она. Это саботаж, да. На кого она работает? Дайте ее мне. Отвечаю. Он вскакивает. Я машу рукой, говорю, что Ломя все еще у Галы. Я выхожу и... Ну, выходи. Я не иду в твою сторону, но да, я выхожу на связь еще раз и говорю, что сделка, ну, то есть в команде сделка сорвалась. Сделка нашего нанимателя сорвалась. Я бы при Ломе этого особо не говорил сейчас, потому что, в принципе, она пока не возражает 20 тысяч нам выдать. Я выхожу, говорю Траску, слыша его крики, что Ломе я не подпускал к тайнику. Ты не знаешь ничего про тайник. Ну, как бы, якобы, в глазах Траска. Мы не должны узнать, что мы видели тайник. Считай, что вы мне не рассказали, да? Ну, про тайник нет, потому что мы там что-то в курсе какого-то чипа. Но ты там... можешь ему рассказать, что она вообще к чипу не прикасалась. Потому что фактически она к чипу ни разу не прикасалась. Я говорю Траску, что, ну да, Траск, Ломия так и не попала в твою каюту. Я не знаю, что случилось с твоим чипом. Если только не вы меня кинули, то явно только она. Дайте мне Ломию. Что у тебя вообще было на этом чипе? На этом чипе была очень важная информация. Вам больше ничего не нужно знать. Мы не хотим. Винг-винг. Я говорю, что свою часть сделки мы выполнили от и до. Мы его привезли, Прячете эту гарпию, которая внедрилась в мою фирму и уничтожила самую важную... Мы сейчас где? То есть я в процессе взлета? В кабине, да. Да. А, то есть, ну хорошо. Я говорю Борею, хорошо, попытайся его унять. Я схожу за девушкой и иду к девушке. Спрашиваю ее, когда смогу увидеть 20 тысяч. Она говорит, что только после того, как она подтвердит сделку со своим начальством. Траск, ты уверен, что твой чип был сломан, а не черное сердце пыталось так тебя обмануть? Я мельком видел датапад, да. Информация повреждена. Не имеет смысла сейчас пытаться как-то восстановить информацию и все-таки им отдать. Имеет смысл сейчас просто сваливать и залатывать раны? Вы сваливаете. Хорошо. Ну, мы уже, да, можем сидеть. Тогда я говорю, но... То есть сейчас вопрос, была ли изначальная информация карапет или из-за того, что мы... Я ей говорю, я могу полагаться на твое слово? Она кивает. Траска говорит, что он проверял чип каждый раз, когда он запирался в своей каюте. Mm-hmm. Кроме вот этого последнего, потому что спешка помешала. Mm-hmm. Ты готова столкнуться теперь лицом к лицу с разъяренным Траском и, возможно, с Корвусом? Что они мне сделают? Ну, пошли. Веду ее к Траску. А ты не хочешь ее там проинструктировать на тему того, что... Того, что, на, что, что, что мы не должны выдать, что мы знаем про... Про вот. Что? Ну, про чип. Я думаю, она понимает, что mm-hmm. это с таёчком происходит. Mm-hmm. Кейт, ты не хочешь проверить, испорчено ли скопированное? Да, действительно, я проверяю на компьютере, испорчена ли информация у меня на чипе. Она все зашифрована, ты ничего не можешь. Вообще не понять, да? А она тоже не сможет проверить, да? Да. Хорошо, но она, в принципе, вообще не знает пока что, что информация поломана. Или знает уже? Не знаю, ты ей сказал? Ну, а вопрос в том, слышала ли она, когда дроид кричал, как и почему сделка отменилась в коммуникации? Ну, вы же там все были в медбое. Ты был с ней, то она слышала. Слышала, то есть, да, и все равно сказала, что на 20 тысяч можно рассчитывать. Да. Ну, если информация... Остальная, если информация поможет. Если информация целая, то да, то вы получите. Понятно, то если, типа, мой чип все-таки не побитый, да. Как тот. Хорошо, понятно. Тогда я веду ее к... Как его зовут-то, господи? К Траску. Ты уверен, что ты хочешь вести ее? Но она же говорит, что но... не боится его. Она говорит, что она его не боится. Хм. Она вообще насколько боевая? Она небольшая девушка. Потому что я думал, что раз она с повстанцами, то она в принципе серьезная, просто прикидывается. То есть нет, не так. То есть она не выглядит там, бойцом. Uh-huh. Вы, я думаю, уже вылетели из базы. Куда вы, Корвус, куда вы летите? В данный момент у нас же нет координатов дальнейшего пути. Нет. Соответственно, я ставлю, достаточно отлетаю подальше от астероидов и ставлю, грубо говоря, дрейфовать в направлении подальше от астероидов. Автопилот. И выхожу, соответственно, в зал, где сидит Траск. Дрейфовать не назад? Ну, в смысле, потихоньку, медленно двигаться в сторону от астероидов. Mm. В сторону дома, то есть, или вообще просто? После того, как мы отъедем достаточно далеко, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. В данный момент просто медленно, практически почти стоя на месте, мы будем двигаться еще дальше от астероидов. Ну, просто потому что, естественно, этот самый. Может, они там двигаются сами в космосе, господи. Хорошо. Значит, Гала приводит Ломео... Я пока не привожу, я неправильно оценил ситуацию в первый раз. То есть я говорю Корвусу, что как? Я смог через договориться. Что? Через куда? Через коммуникатор. Что я смог договориться с ней о сделке за 20 тысяч кредитов. И я, в принципе, за доставленные неудобства готов полностью я отдать. Говорю, что 20 кредитов – это та сумма, которую я могу использовать в туалете. Нам только что... Мы только что потеряли сделку 400 для нашего клиента. Подожди, мы потеряли 8 тысяч, разве нет? Да, но клиент потерял 400, и теперь... Клиент сам дурачок, он меня не очень волнует. Да, но зато теперь мы знаем, сколько может стоить эта информация. И Я скажу, что как минимум 10-кратно от этой суммы я, возможно, подумаю о продаже повстанцам. Я вообще хотел спросить, могу ли я тебе доверять, что с девушкой ничего не случится, и что, если что, мы защитим ее от... Я говорю, что на этом корабле, особенно в полете, никто никого бить не будет. Кроме Твилика, он должен оставаться привязан. Хорошо, я тогда веду девушку в общий зал, где находятся теперь все, как я понимаю. И... Я откровенно не трезв. Неусыпно слежу за ней, чтобы с ней ничего не случилось. Ни с чьей стороны. Ну, Траск при виде нее сразу вскакивает, бросается в ее сторону с вытянутыми руками. Я становлюсь между ними, не подпускаю его. Он через твое плечо. Кто тебе заплатил, чтобы саботировать переговоры? Повстанцы, да? Она молча просто идет и садится где-нибудь в углу. Я остаюсь с ней рядышком. Хорошо. Я просто молча стою. Тоже, не делаю ничего. Всем грустно. Все приуныли на корабле. Видимо, в этот момент я вхожу в комнату. Да. Ты же уже был. Нет, я еще не был. Вы сказали, что мы по рации переговаривались. Мы переговаривались по рации, когда я был на медбэе, а ты уже, по-моему, я-то был в пилоте. Нет, я-то был в пилоте. Хорошо, ладно, окей. Я вхожу, быстро оглядываю взглядом всех, тыкаю в Траск, говорю, ты привел эту бабу, и появились проблемы. Тыкаю в бабу, ты создала проблемы. Ты должен мне 8 тысяч. Ты должна мне приблизительно в 10 раз разделить на 2... Нет, разделить на 4. Хлопаю в ладони, говорю, мне нужно выпить. Смотрю на всех выжидающих. Есть ли вопросы и возражения? Мы аплодируем на этой драматической сцене. Да. Дроид говорит, что он бы тоже выпил, если бы он пил. Траск, какие 8 тысяч? Мне конец. Меня же найдет Империя. Меня же убьют. Еще нет, не на этом корабле. Но для начала я хочу послушать ее. Я тыкаю в бабу. Она молча смотрит на тебя с вызовом. Я не могу гарантировать день. Чип нужно будет взламывать кодировку... Я поворачиваю голову на бок. В каком месте это мои проблемы? А в каком месте это мои проблемы? Открытый люк и прямой билет в космос. Я ничего не могу гарантировать. Я не уполномочен. Я вздыхаю, говорю, слушай, девочка, могу я поговорить с кем-то из тех, кто уполномочен? Хотя бы в этом ты можешь... оказать хоть какую-то пользу. Я могу послать закодированное сообщение. Нужно будет ждать ответа. Я вздыхаю, говорю... Ну, 6 часов лететь еще. Вполне располагаем времени. Я вздыхаю, говорю, ты делаешь это, и это гарантирует тебе какое-то время жизни на этом корабле. Ты не трогаешь ее, и, возможно, еще успеешь остаться в живых и без Империи на своем хвосте. Вы двое продолжайте делать, что вы там делаете обычно. Я иду вместе с бабой в рубку смотреть, как она посылает сообщение. Она... Троит и Гала переглядываются. Я переглядываюсь с Бореем и иду за ней, потому что я беспокоюсь ее безопасности. У меня даже кластеров в данный момент с собой нет. Мало ли. Молодцы, вы оставили меня отвечать на вопросы Траска. Мне неловко. Траск стоит, уперевшись головой в стену. Бормочет о том, что у него все потеряно. Борис, если что, может отключиться и не слушать. Angry Birds играет. Нулевые эмпатии, и правда, да, я достаю свой мессенджер и запускаю там игру. Хорошо. Значит, Ломия набирает код, останавливается, смотрит в пространство, стирает несколько последних слов, набирает еще раз, говорит, что это сообщение нужно отправить на такой-то частоте. Я приглашаю Разгала здесь, я приглашаю его помочь даме. Иду помогать. Вы там видите, как она отправляет сообщение? Нет, оно зашифровано. Оно зашифровано. Вы отправляете? Да, я помогаю ей отправить. Хорошо. И я думаю, вы сидите в кабине в ожидании ответа. Траск где-то грустно бормочет о конце своей жизни. Борей играет на мессенджере. Крупный план корабля. Грустная музыка. Титры. Это самая оптимистичная наша игра. У нас там еще тело морковки еще одно лежит. Да. Это была та серия, когда в сериалах люди решают, что уже не то и надо бросать. Не было акулы. Акулы не было, все хорошо. Все пошло не так. Чудесно. Да, прекрасная сессия. Всем по 5 опыта. О! Так, Корвус получает еще 5 опыта, потому что справился с ситуацией вокруг своего обязательства более-менее так интересно, без лишних проблем. В следующий раз надо все-таки начать стрелять. Так, я хочу дать еще 5 опыта Гале за ситуацию вокруг Ломии, за защиту, за такой, за принципиальность. Спасибо. Кто-нибудь еще себя как-нибудь интересно показал? Ну, по-моему, была идеальная идея от Борея отдать чип тем и отдать Копёте, несмотря на то, что он не сработал. План был отличный, и он максимально быстро унял конфликт. Ну, да. В команде. Хорошо. За медиацию Корвуса одобряю. Еще предложения какие-нибудь? А сколько, ну, за предыдущую сессию есть распределение опыта в финале записи? Или это не сейчас? Да, есть. Есть. Ага. А, все. Ага. Да, всем но по 5 опыта. Ну, там никому ничего нет, да. По 10 вроде. А, нет, да, у меня 5 осталось. Хорошо, какие-нибудь мысли, комментарии? Мне все хорошо, драматичненько так было. Да, напряжу. Тоже очень много драмы. Да уж. Все сложно. Но, да, у нас нет никакой этики. Вот сразу видно, что Маркарус тот единственный закоренелый контрабандист, который понимает этику работы с клиентами. А мы, черт возьми, нет, у нас какие-то глобальные установки. У нас идеи, да. Все нормально. Здесь какая-то мораль, какое-то... Какие кому повстанцы, да. Ну да, на самом деле... Нет, ну серьезно, если бы я сейчас вдруг начал Корвусом, да, точно, я заняла империи, это было бы несколько не в духе персонажа. Правильно все. Надо, наверное, немножечко тимбилдинга вокруг... Ну, надо немножечко пришивать нас к делам корабля, видимо, нас с дроидом. Ну, нет, да, у нас вообще очень сложные и непонятные пока отношения на корабле и команде, но ну, это, да. Видимо... Ну, не знаю, нет, слушай, так и должно быть. Да, это вроде как оправдано абсолютно. Ну, я выслушала вот эту ситуацию сейчас с этим мальчиком и немножечко прониклась уважение, потому что внезапно вот эта вот двуличная сволочь, которая только ради денег берет и подписывается, думал, непонятно на что. У него единственное правило — он не стреляет, не убивает твиликов. Все остальные раз... Хорошо отменяются, все хорошие слова отменяются. Он говорил. У него семья, у твиликов, у них в обществе очень ценится семья. Потому он всегда ценил семью. Это единственное... Так что это не потому, да, что... Да, это... поэтому ты их всех ненавидишь и хотел бы убить, но просто не убил вообще пока, да. Ну, грубо говоря, да. Это сложные отношения. Это... Тот факт, что он не может этого сделать, не значит, что он должен их всех любить. Попал. Я, собственно, свою настоящую семью не очень всех люблю. Это ж не значит, что... Олег, какого черта этот чип оказался сломан? Он повредился в процессе копирования. Этому не было ни одной предпосылки. Были угрозы броске. А, вот. Когда я бросал? Да. Это было ожидание. Я кинул, грубо говоря, монетку, чтобы решить, что будет повреждено, оригинал или копия. Окей. Надо было проверить целостность данных там и там. Но мы торопились, конечно, там. Ну, я вас специально торопил. Все правильно. Я надеялась, что подобное ты хотя бы, я не знаю, фишку там перевернешь. Но, блин, мы ну да, перевернули фишку на то, чтобы чип оказался исправным, но... Ну, там такой драматичный был момент, но я не знаю, это можно было сделать? Теоретически, если какое-нибудь оправдание, например, у Борея неожиданно в голове какой-нибудь супер-алгоритм восстановления данных, он посмотрел на датапад и... Шерлок стайл. Восстановил... Мы вообще не пользовались. Да, чертоги разума сразу. Мы фишечками пользуемся никак, и это очень плохо. У нас их да. просто было очень мало. Да, было мало. Да, но потом... Мне надо было искать для себя. Мы испортили тебя какие-нибудь? То есть ты переживал, что в какой-то игре мы пошли совсем не по сценарию, и нужно же, ну да. Нет, я тут все специально спланировал так, что есть вот эти события, то есть переговоры, возвращение родственника Корвуса, попытка проникнуть внутрь, как а он дальше, нас нашел, дальше... интересно? А. Пояс астероидов, метеоритный, это, корабль. Это мое любимое. Если бы Корвус оставался в рубке, нам большую часть пути, я бы попросил кинуть Perception. На случай, заметите ли вы, как он вас выслеживает. Ну, нормально. Главное, сначала сказали, да, можно вылезти уже из рубки, нет смысла вылезть. Мне там все легче стало. Мне нравится, что теперь... Вся ситуация вокруг Корвуса у меня в руках. У меня и туловище на медбэе, и e-mail в компьютере. Да, я все еще могу кинуть гранату в медбэе. Чтобы полностью отменить свою семью? Ну что поделать? Можно же довести человека до предела. Он пьяный. Я наоборот вроде как помогаю в отношении семьи. Момент, наконец, должен вылезти форум из обшивки, потому что когда гранаты кидают внутри его корабля, это уже невыносимо. И с животом на гранату такой, притом сразу в медбэе из потолка так говорит. Ну, я думаю, с вот этими вот остальными мы разберемся больше флешбеком в следующей сессии. Ну, а как, то есть дальше, в следующей сессии мы должны быть все вместе? Или да, у нас будет пауза, и все остальные как раз-таки приходят, ну, корабля нету? Ну, будет пауза, А как мы решим, чем кончилось? Вдруг одного из нас убили? Нет, ну, потому что тут такое, вам нужно просто послать сообщение, дождаться. Может, Ломия будет сидеть с вами на корабле всю неделю, пока ждать ответа от повстанцев? То есть, самое важное, что... Надо еще договориться, потому что 20 тысяч это мало. Что Мор будет делать с троюродным племянником. Технически пока только поговорить, а там посмотрим. А с чего ты взял, что тебе будет больше, что тебе достанется больше денег, чем 8 тысяч? Потому что раньше этот мужик продавал информацию. Теперь это, если уж это наша информация, то мы ее продаем. Мы знаем ее розничную цену. Мы продаем за 50% от этой цены, за 200 вместо 400. Я не... Что? В чем? Где я не прав? Закон рынка. Ну, ты прав, да. Мы знаем теперь цену, мы можем. Ладно. Но он их в итоге пытался продать за 300, это была финальная цена. Ну, может быть, он и пытался продать за 300, да. Но это лоб, уже да. После инцидента. Он начинал с 500. Ну, он начинал. В любом случае, мы остановились за 400, поэтому... Ладно, все. Всем спасибо. Да, спасибо. И это пока все. Я очень доволен этой сессией. Игроки активно взаимодействовали с ситуацией, местами очень неожиданным для меня образом. и последствия будут интересны. Плюс у меня было несколько возможностей быть довольно злобным, что всегда приятно. Да, начало следующей сессии может отличаться от того, о чем я говорил в конце. У меня появились новые идеи. Если вам нравится то, чем мы здесь занимаемся, расскажите об этом своим друзьям. Или врагам. Или кошкам. Любая мелочь поможет. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Thanks Gateway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.